Чингис Айтматов. Джамиля. Вот опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в Аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие. Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из Аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней. В глубине картины — край осеннего поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане — красно-бурая полынная степь. И дорога черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие обломанные кусты чиа. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегаю немного вперед. Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья. А мы, тогда еще подростки, лет по 15, работали в колхозе. Тяжелый повседневный крестьянский труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома, и дни и ночи пропадали в поле, на таку или в пути на станцию, куда свозили зерно. В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой. Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам из большого дома. У меня два брата. Оба они старше меня, оба холостые. Оба ушли на фронт. И давно уже нет от них никаких вестей. Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор в Плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером. Дома оставались мать и сестренка. В соседнем дворе, или, как называют его в Аиле, в малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими, потому что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбище, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в Аил пришла коллективизация, отцы наши построились по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль Аила в Междуречье, наши одноплеменники, все мы из одного рода. Вскоре после коллективизации умер хозяин малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в Аиле, нельзя выпускать на сторону вдову с сыновьями. И наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков, ведь он доводился покойному самым близким родственникам. Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством, со своей усадьбой, со своим скотом, но по существу мы жили вместе. Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма, правда, с большими перерывами. В малом доме осталась мать, которую я называл Кичи-Апа, младшей матерью, и ее невестка, жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или поливы. Словом, прочно держала в руках кетмень. Судьба, словно в награду, послала ей работящую невестку. Джамиля была под стать матери. Неутомимая, сноровистая, только вот характером немного иная. Я горячо любил Джамилю, и она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля. Но я называл ее Джене, как жену старшего брата, а она меня Киченебала, маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в Аилах. Невестки называют младших братьев мужа Киченебала или Мой Кайни. Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов. Это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда в доме было топливо. Это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести. Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтила их память, управляя семьями по всей справедливости. В Аиле с ней считались как самой почтенной, совестливой и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители Аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э, да ты лучше не иди к Устаке». Так почтительно нас называют мастеровых людей. «Он только и знает, что свой топор. У них старшая мать всему голова. Вот к ней иди, так оно вернее будет». Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня, чаще в шутку, а порой и серьезно, называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим. И чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгает и пилит. Так вот, я остановил бричку возле дома в тени под вербой, ослабил по стромке и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира Размата. Он сидел на лошади, как всегда, с подвязанным к седлу костылем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери. «Не быть этому! Побойся Бога, где это видано, чтобы женщина возила мишки на бричке?» «Нет, малый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала. И так света белого не вижу. Ну-ка попробуй, управь все в двух дворах. Ладно, еще дочка подросла. Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла. А кукуруза вон томится, воды ждет». Запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась. «Ну что вы за человек?» Проговорил в отчаянии Аразмат, покачнувшись в седле. «Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей. Не женская эта работа, знаю. Да где взять мужчин-то? Вот и решили солдатку просить. Вы своей невестке запрещаете, нас начальство последними словами кроет. Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так? Куда это годится?» Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался. Видно, его осенила какая-то мысль. «Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее Кайни!» С радостью указал он на меня. «Никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться. Сеет у нас молодец. Эти вот ребятки-кормильцы наши, только они и выручают». Мать не дала бригадиру договорить. «Ой, да на кого ж ты похож, бродяга мой!» — запричитала она. «А голова-то залрос весь. Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну никак не найдет времени». «Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову побреет!» — ловко подхватила Размат в тон матери. «Сеид, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку, будете вместе работать. Смотри, у меня отвечать будешь за нее». «Да вы не тревожьтесь, бабичи. Сеет не даст ее в обиду. Если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы же его знаете.

Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно. Чего, мол, с ними конетелиться, только помани пальцем, любая побежит. Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени. «Отстань!» — проговорила она с болью и отвернулась. «Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные?» Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы. «Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит. Че ломаешься? Небось, самой до смерти хочется, а тоже нос воротишь». Джамиля резко обернулась. «Может, и хочется. Да только судьба нам выпала такая, ты, дурак, смеешься. 100 лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу, противно. Посмотрела бы я, если б не война, кто бы стал с тобой разговаривать?» «Вот я и говорю, война, ты и бесишься, безмужненный камчи». Осмон ухмыльнулся. «Ах, была б ты моей бабой, тогда б ты не то запела». Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала. Поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом, потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь. Я стоял на мажаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее. «Зачем ты связываешься с такими? Зачем ты с ними разговариваешь?» До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней мажару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Мажара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала. А потом, спохватившись, снова бралась за работу. Когда мы загрузили последнюю мажару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горячего тандыра пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Тандыр — устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в которой пекут лепешки. Оно медленно уплывало за горизонт, обогряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просенью ранних сумерек. Джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор. «А ты не думай о нем, Кичине Бала. Ну его, разве ты человек?» Джамиля умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала. «Откуда им знать, таким как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает. Может, и нет таких мужчин на свете?» Пока я разворачивал лошадей, Джамиля уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло. Может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат. Может, просто развеселилась от того, что хорошо поработала. Я сидел на мажаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамилю. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружками по скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть. Стоит ли думать о болтовне Осмона? «Но! Пошли!» — заспешил я, подхлестывая лошадей. В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила. Братья вручали письма на имя отца, а эльский почтальон вручал их матери,

Джимми Ли, что ли? Это ее лошади. Она тебе кем доводится? Джене твоя? Да, Джене. Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть. Как хорошо, что я не отогнал лошадей. Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. Натаку тоже утихло. Данияр расположился возле меня под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом. Да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливее нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. Опять он задумал ночевать у реки. Вот чудак, усмехнулся я. Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат. А кто и чей, он не знает. Ох, что тут было? Ведь в аиле-то как? Вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до едино, и старые, и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый. Каждый гадал, может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело. Оказывается, Деньяр был коренным нашим земляком, уроженцем Аила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой. Года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чекмакскую степь. Родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что он с лихвой хлебнул горюшко, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекати поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на чекмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом на ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда ушел в армию. Возвращение Данияра в родной Аил народ встретил с одобрением. Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся, значит, суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка. На казахский чуть сбивается, а так говорит чисто. Тулпар за 3-9 земель отыщет свой косяк. Тулпар — сказочный крылатый скакон. Кому недорога своя родина, свой народ? Молодец, что вернулся. И мы довольны, духи твоих предков. Вот Бог даст, добьем германа. Заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей. И у тебя взовьется свой дымок над очагом, — говорили старые аксакалы. Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем аиле новый родич — Данияр. И вот бригадир Аразмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой кобыленки Аразмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром, своим небольшим росточком и подвижностью, чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись. Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке. Поэтому в косари он не годился. И его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего, не пришлась нам по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчивыми, мечтательными глазами. «Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта», — говорили про него. Но что интересно, при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно, и так. Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты. Глаза смотрели печально, спокойно. И только гибкие подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови, и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду. А Данияр взбирался на караульную сопку и просиживал там до темна. Караульная сопка. Возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен кочевых набегов. «Что он там делает? На дозор поставлен, что ли?» — смеялись мы. Однажды и я, ради любопытства, полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине. Данияр даже не обратил внимания на мой приход. Он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то недоходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу. Только не передо мной, меня он не замечал, а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его. Понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы. Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш. Порывами налетал холодный ветер. Спала земля. И только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх. А вдруг снесет? Вдруг смоет шалаш? Товарищи мои спали непробудным сном косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу. Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибая исхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно. В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не глохнет от шума реки. Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Странный человек, не от мира сего. Где же он сейчас? Смотрю по сторонам, никого не видать. Пологими холмами уходит вдаль берега, в темноте проступают гребни гор, там в верховьях тихо и звездно. Казалось бы, пора было уже Данияру завести Ваэли друзей, но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или зависти. А ведь Ваэли тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая к сокалам, распоряжается на пиршествах и поминках. Такие и у женщин на примете. А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела Аила, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят. Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет бедняга, перебивается кое-как, ну и ладно. Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хотелось казаться старше своего возраста, чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, если не прямо в лицо, то между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает и еще не просохшую наденет. Она у него была одна. Но странное дело, казалось бы, тихий и безобидный был Данияр. А мы так и не решались обходиться с ним за панибрата. И не потому, что он был старше нас, подумаешь, 3 или 4 года разницы. С такими мы не церемонились и называли их на «ты». И не потому, что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения. Нет. Что-то недоступное таилось в его молчаливой, угрюмой задумчивости. И это сдерживало нас, готовых поднять насмех кого угодно. Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами. А расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на Синокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика. Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали. «Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли», — попросил я. Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас. «О войне говоришь?» — спросил он, и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил. — Нет, лучше вам не знать о войне. Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас. Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне. Однако тот вечер быстро забылся, так же, как быстро пропал в Аиле интерес к самому Данияру. Его нелюдимость и замкнутость вызвали у людей равнодушие или просто чувство жалости. Бездомный несчастный малый говорили о нем. Хорошо еще кормится в колхозе, а то впору с умой пойти. Тихий он, безобидный, точно овца. Постепенно люди свыклись со странным характером Данияра, а потом вообще перестали замечать его. Пожалуй, так оно и должно было быть. Если человек ничем не проявляет себя, то о нем постепенно забывают. На другой день, рано утром, мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени и Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула. «Ой, Кичинибала! А ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты?» И будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя толчками ноги, хорошо ли подогнаны колесные втулки. Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками. «Ну и пара!» — Джамиля весело вскинула голову и, не мешкая, начала командовать нами. «Поживи давайте, чтоб до жары степь проехать!» Она схватила коней под узцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягала, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом. Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамиля накинулась на него. «Это что же?» Каждый так и будет сам по себе тужиться. Нет, друг, так не пойдет. А ну, давай сюда руку. Эй, Кичинибала, что ты смотришь? Лезь на бричку, укладывай мешки. Джамиля сама схватила руку Данияра, и когда они вместе на сомкнутых руках подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру. Как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиле хоть бы что. Она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей.

Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамилю, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде. Но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску. Как насмешки, так и полное равнодушие Джамили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил Джамиле: «Ну зачем ты смеешься над ним, Джене? Ведь он такой безобидный». «А ну его!» — смеялась Джамиля и махала рукой. «Я ведь так просто, в шутку. Ничего с этим бирюком не случится». А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром, не хуже самой Джамили. Меня начали беспокоить его странные упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи. Да и право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди метущихся, охрипших людей, Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе. И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибалась, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея, и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр как бы между делом приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверное, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал. И мне это начинало не нравиться. И даже вроде бы оскорбляло мои чувства. Ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамили. Подумать только, даже он заглядывается. «А что же говорить о других?» — возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись. Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на 7 пудов, сшитый из шерстяного редна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на таком мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись. Джамиля кидала яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем у железнодорожного переезда. Путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию. И как-то получилось, что мы совершенно забыли об этом 7-пудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась с мешком, густо покраснел. Он понял, в чем дело. «Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороги!» — крикнула Джамиля. Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие подавно ничего не заметили. Идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его. «Брось мешок, я же пошутила!» «Уйди!» — раздельно сказал он и пошел по трапу. «Смотри, тащит!» Вроде бы оправдываясь, проговорила Джамиля. Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться. Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. Как же мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки. Ведь это я, глупец, такое выдумал. «Вернись!» — вскрикнула Джамиля сквозь невеселый смех. Но вернуться Данияр уже не мог. Позади него шли люди.